Глава 4. Клятва евреев. Большинство судебных конфликтов между евреями и христианами разрешалось в христианском суде. Так, по крайней мере, обстояли дела в большинстве стран Европы, за исключением христианской Испании, кроме тех редких случаев, когда христианин был подсуден автономному еврейскому суду. Его юрисдикция, как правило, ограничивалась внутриобщинными делами. В этой главе речь пойдет о христианском суде, как о месте встречи между евреями и христианами. Суд – это одно из тех мест, в которых власть наиболее явственно воплощает и проводит в жизнь свой авторитет и суверенитет. Можно предположить, что из-за особого характера юридической сферы контакт евреев и христиан в судебных институтах также имел свои особенности, и исследования этого феномена позволят раскрыть те стороны жизни, с которыми невозможно встретиться в других сферах. Средством изучения того, как евреи вписались в христианскую юридическую систему, послужит для нас клятва, которую евреи приносили перед христианским судом.